если оно будет в учредительном собрании. Организация Крестьянского союза необходима для того, с нашей революционно-анархической точки зрения, чтобы крестьянство влило максимум своих живых, энергичных сил в русло революции, раздвинуло шире ее берега, углубило революцию и, расчистив пути к ее развитию, определило ее конкретную сущность и сделало бы заключительные выводы из этой сущности. А эти заключительные выводы трудового крестьянства логически окажутся следующими. Утверждением того, что трудящиеся массы села и города на подневольном труде и на искусственно порабощенном разуме, которых зиждется власть капитала и его слуги, наемного организованного разбойника государства, могут в своей жизни и борьбе за дальнейшее свое освобождение вполне обойтись без опеки политических партий и предполагающейся их борьбы в учредительном собрании. Трудовое крестьянство и рабочие не должны даже задумываться над учредительным собранием. Учредительное собрание — враг трудящихся села и города. Будет величайшим преступлением со стороны трудящихся, если они вздумают ожидать от него себе свободы и счастья. Учредительное собрание — это картежная игра всех политических партий. А спросите кого-либо из посещающих игорные притоны, выходил ли кто из них оттуда необманутым? Никто. Трудящийся класс, крестьянство и рабочие, которые пошлют в него своих представителей, в результате будут обмануты тоже. Ни об учредительном собрании, ни об организации для поддержки политических партий, в том числе и партии социал-революционеров, трудовое крестьянство должно сейчас думать. Нет. Перед крестьянством, как и перед рабочими, стоят вопросы посерьезнее. Они должны готовиться к переходу всех земель, фабрик и заводов в общественное достояние, как основы, на началах которой трудящиеся должны строить новую жизнь. Гуляйпольский крестьянский союз, начало которому на этом собрании и митинге мы положим, и займется начальной работой именно в этом направлении. Агента от уездного партийного комитета Крестьянского союза социал-революционера наше выступление не смутило. Он соглашался и с нами. И в те же дни 28-29 марта 1917 года было положено начало организации Гуляйпольского крестьянского союза. В комитет союза вошло 28 человек крестьян, среди которых очутился и я, несмотря на то, что я просил крестьян мою кандидатуру не выставлять. Я был занят открытием бюро группы и ее декларацией. Крестьяне на мою просьбу ответили тем, что выставили мою кандидатуру в 4 участках и в каждом избрали единогласно. Таким образом, комитет Крестьянского союза был избран. Председателем комитета крестьяне утвердили меня. Началась запись членов в союз. В течение 4-5 дней записались поголовно все крестьяне, кроме, конечно, собственников, землевладельцев. Эти глашатые собственности на землю обособлялись от трудовой массы, надеясь сгруппировать свои силы самостоятельно и, притянув к себе невежд из рядов своих батраков, выдержать свой фронт до учредительного собрания, надеясь, что последним их поддержат социал-демократы, и они победят. Правда, трудовое крестьянство и не нуждалось в таких друзьях, как собственники-землевладельцы. Оно видело в них кровных своих врагов и сознавало, что они сделаются безвредными лишь тогда, когда их земли будут путем насильственной экспроприации объявлены общим достоянием труда. Выражая эту последнюю мысль с особой убедительностью в своей семье, трудовое крестьянство этим самым выносило заранее свой приговор учредительному собранию. Итак, в Гуляйполе крестьянский союз организован, но не охватывает всего трудового крестьянства Гуляйпола. польской волости.